Беспокойный жилец. С тех пор, как Дегерарди Кончаловский обосновался здесь, житья не было всем окружающим соседям. Да и не одним соседям. Он успел терроризировать не только свой коридор. Весть об этом легендарном жильце и отголоски его шумного поведения долетали в соседние этажи, вниз и вверх. В гостинице, даже не первоклассной, такой субъект был бы немыслим в несокращенном виде. Ему предложили бы «или ведите себя иначе, или с Богом, скатертью дорожка». Но в меблированных комнатах с их более скромной и терпеливой публикою иные нравы. Свободе личности дается простор, иногда прямо-таки неограниченный. Возвращаясь глубокой ночью, а возвращался он в это время сплошь да рядом, и к тому же еще не один, а в обществе какой-нибудь пестро одетой и нарумяненной особы, он стучал немилосердно каблуками, напевая и насвистывая, что взбредется. Валялся он у себя в постели до полудня, а то и позже, иногда с вечера приказывал разбудить себя утром. Но не успевала горничная, согласно инструкциям, постучавшись, открыть дверь, как в нее брошенной меткой и сильной рукой летел сапог. И, перекликаясь по всем закоулкам, кидая соседей в дрожь, неслось зычное «Вон! Спать человеку не даешь, мерзавка!» Он истреблял неимоверное количество папирос. Прислуга то и дело должна была бегать в лавочку и, боже упаси, замешкаться. Этот жилец Бич звонил до тех пор, нажимая кнопку, не отрываясь, наполняя все и вся длительным бесконечным дребезжанием, пока не мчались к нему со всех ног горничные, коридорные, телефонный мальчик и даже разгоряченная плитою кухарка. Кухарка, потому что в меблированных комнатах желающие могли получать обед. Раз на один из таких бенефистов явился управляющий конторою и начал довольно резко выговаривать беспокойному жильцу, грозя выселением. В ответ пара здоровенных лап, одна украшена у запястья татуированным якорем, сгребла дерзкого управляющего в охапку и, еле вырвавшись из этих тисков, бедняга ахиллесом быстроногим пустился через весь коридор сквозь строй сметенных, боязливо жавшихся к порогам своих комнат жильцов. А вслед ему неслось. «Каналья, мазурик, я тебя научу, как делать замечания порядочным людям. С шушерой привык иметь дело. В 24 часа закрою тебе твой клоповник». Это магическое на Руси «в 24 часа» произвело соответственное впечатление. Управляющий, многосемейный отставной канцелярский служитель сиротского суда или мещанской управы, во всяком случае, одного из этих архаических учреждений, махнул рукою. «Бог с ним, пусть делает, что хочет. Пускай бегут жильцы, искалечат еще поди на старости лет. И кто его знает, может быть, и впрямь сила. Коли так грозится, значит, в своем полном праве». Управляющий конторою преисполнился к обидчику своему тихой, затаенной ненавистью, бессильной ненавистью маленького человека. Он раскрывал домовую книгу, читал и не верил глазам. «Штурман дальнего плавания». «Только и всего? Неужели? Птичка-невеличка, а вот подите ж!» И бедняга в мешковатом старомодном сюртуке с плохо выбритой, застарелой канцелярской физиономией ломал свою немудреную голову, доискиваясь, не скрывается ли за этим штурманом дальнего плавания какой-нибудь подвох. Вообще, голова эта многого не могла вместить. В самом деле, штурман дальнего плавания, а держит себя, ну, как, по крайней мере, генерал-губернатор. А в 59-й номер черным по белому прописан, уж чего яснее, «Галиацу ди Лузиньян, король Иерусалимский и Кипрский». Сомнений никаких. Документы в порядке, все честь честью. Король. Все его королевство — 10 шагов длины и 8 ширины. Да и за это платят не совсем аккуратно. Хочешь не хочешь, напоминать приходится. Король. А соблюдает себя тихо и мирно. Никогда от него никаких неприятностей. Да, жизнь какая, прости Господи, такая неразбериха, на каждом шагу ногу сломаешь. Гроза коридора и соседних этажей, потому что он заглядывал и вверх, и вниз, в чаянии пикантных знакомств и встреч, именовалась Генрихом Альбертовичем Дегерарди. Когда-то он был действительно штурманом дальнего плавания. Маленький якорь на левой руке — неизгладимое клеймо былой скитальческой профессии. Но от нее теперь ничего не осталось. Ничего, кроме твердой, очень твердой поступи в развалку, именно такой, словно Генрих Альбертович, всегда и везде чувствует под собою качающуюся зыбкую палубу тех пароходов, которые украшал в былое время своей блистательной особою. Дегерарди фронтил. Щегольство дешевого, дурного тона, яркие галстуки, клетчатые костюмы, цилиндр, сдвинутый залихватски набекрень. И внешность, яркая до неприличия. Естественный румянец алой густотою своей походил на грим. Да и все лицо казалось тщательно загримированным. Буйные растрепанные усищи казались наклеенными, густая шапка темных волос не дать не взять парик с пробором посередине. Глаза, карие, наглые, казались чужими, фальшивыми, взятыми на прокат с другого лица. Поздним утром, выкурив в постели десяток-другой папирос и выпив стакан крепкого чая, Генрих Альбертович уходил на весь день. Возвращался поздно, а то и совсем не возвращался. Он имел успех среди женщин, для которых любовь — уличное ремесло. Он приводил их. Они сами являлись к нему по утрам, когда он валялся на кровати. В этих случаях горничные и коридорные, кроме папирос, таскали еще и пиво из портерной, находившейся внизу в этом же самом доме. Из мужчин частым посетителем Генриха Альбертовича был худой, с костистым лицом, безусый и безбородый блондин в форме болгарского кавалериста с погонами подпоручика. Назывался он Шацким. Этот Шацкий немилосердно брецал по лестнице длинным палашом в металлических ножнах. На темно-голубой груди поношенного мундира парочка боевых болгарских орденов. Молодой человек без определенных занятий, Шацкий поехал на Первую Балканскую войну добровольцем. Говорили, что во время осады Адрианополя Шацкий пьянствовал, играл не совсем чисто в карты, и генерал Иванов хотел его выслать. А сам Шацкий, вернувшись, говорил другое. По его словам, он принимал деятельное участие в боях, в кавалерийских разведках, вошел в Адрианополь первым вместе с эскадроном полковника Марколева и в результате чин болгарского подпоручика и два ордена. Генерал Иванов собственноручно перед фронтом полка украсил ими грудь отважного русского добровольца. Улыбаясь, Шацкий напоминал вытянутый обглоданный череп. Длинные зубы, криво тесня друг друга, беспорядочно гнездились в бледных и вялых дёснах золотушного молодого человека. Шацкий, подобно Генриху Альбертовичу, являл столь же странной, сколь же подозрительной особой своею такую же беззаботную фигуру. Ни службы, ни дела — ни хоть бы тени, по крайней мере, видимых занятий каких-нибудь. А между тем и тот, и другой были всегда при деньгах, чуть ли не ежедневно оставляя десятки рублей в трактирах и шантанах. Дегерарди, убедившись, что здесь, в этих комнатах, ему сам черт не брат, распоясался окончательно. С папиросой в зубах, руки в карманах, слонялся он по своим и чужим коридорам, устраивая форменную облаву на тех женщин, которые имели счастье или несчастье приглянуться ему. Так называемых веселых барышень было немного. Преобладали труженицы, холостячки, служившие в конторах, банках, ломбардах, крупных магазинах. Ко всем Генрих Альбертович применял один и тот же шаблонный метод в духе штатных писарей-сердцеедов. «Сударыня, вы очаровательны, вы покорили меня своими глазами, можно к вам зайти на чашку чая?» С веселыми девицами без предрассудков легче было столковаться, но у порядочных женщин ему не везло. Разухабистый вид этого яркого, загримированного молодца отпугивал даже тех, которые не избегают случайных встреч, если мужчина приятен и внушает доверие. Одни молча с каменным лицом спешили пройти мимо Генриха Альбертовича, другие посылали ему дурака и нахала, третьи грозились пожаловаться управляющему и даже полиции. Но с него как с гуся вода. Этот человек не боялся полиции. По крайней мере, его видели дружески беседующим у подъезда с местным околоточным и помощником пристава. Особенно приглянулась Генриху Альбертовичу стройная барышня с богатейшим узлом светло-пепельных волос и серо-голубыми васильковыми глазами. Во всем, в манере одеваться, скромно, почти бедно и в то же время с хорошо воспитанным вкусом, в какой-то неуловимой строгости хрупкого изящного облика, в мелочах, в умении носить голову, в красивой узкой ручке, угадывалась девушка, знавшая другие времена и случайно попавшая в эти комнаты. В том, как она говорила с прислугою и как, в свою очередь, прислуга отвечала ей, чувствовалось дворянское дитя хорошего общества, с самых ранних лет возвращенное гувернантками. И фамилию девушка носила, записанную в бархатную книгу. Был один из Забугиных сокольничем при Василии Темном. А Вера Забугина, оставшись круглой сиротою, да еще грабительски обобранная тем, кто был ближе всех ей, родной сестрой Анной, служит в технической конторе за 50 рублей в месяц, живет в меблированных комнатах на Вознесенском, и такая каналья, прошедшая огонь и воду и медные трубы, как Генрих Альбертович, не дает ей проходу. Он подстерегает ее в коридоре, на улице, дежурит у подъезда, норовя перехватить ее в 5 часов после службы. Это преследование отравляло существование девушки. Она пожаловалась Загорскому. Дмитрий Владимирович Загорский жил в этих самых комнатах. Он знаком был раньше с Верой Клавдиевной. Они встречались в обществе. Она только что вернулась в Петербург из Парижа, где воспитывалась в монастыре Сакре-Кур, а он был гвардейским кавалеристом, жившим широко и блестяще. Его звали в свете Великолепным Горским, сокращенное от Загорский. И вот не прошло и 4 лет, они встретились в длинном казарменном коридоре меблированных комнат «Северное сияние». Оставшаяся позади катастрофа положила на Загорского отпечаток. Немного постарел, немного осунулся, в углах рта появились скорбные складки. Высокий и бритый, с легкой подвижной спортсменской фигурой, недавний гвардеец все же был еще интересен. Он умел носить штатское, как носят немногие мужчины. Сохранил былую, немного надменную уверенность в себе и по уцелевшей привычке так непринужденно владел моноклем на зависть любому дипломату. Выслушав девушку, в голосе которой дрожали слезы обиды и гнева, он спокойно молвил с учтивым поклоном: «Вера Клавдиевна, это животное больше не будет к вам приставать». Он объяснился с Дегерарди. Объяснение было короткое, на площадке лестницы. «Послушайте вы», — обратился Загорский к Генриху Альбертовичу своим грассирующим баритоном. «Если вы посмеете преследовать мою знакомую, оскорбить ее словом или даже взглядом, я разделаюсь с вами по-своему». «Хотел бы я знать», — начал хорохориться Дегерарди, покручивая ус. «Я вас пристрелю, так и знайте». И, круто повернувшись, Загорский оставил Дегерарди в состоянии редкого для этого наглеца обалдения. Генрих Альбертович сразу почувствовал, что это не пустая угроза. Надо было видеть лицо Загорского. Штурман дальнего плавания сделался по отношению к Вере Клавдиевне тише воды ниже травы, да и вообще присмирел.